Около 35 лет служил мой отец Екатерине II верой и правдой. Всегда с благоговением произносил ее имя, никогда не позволял себе осуждать ее слабостей. О том у нас в доме и помину не было. Но зато никогда и не удавалось мне слышать от него тех заслуженных похвал, коими все ее превозносили. С растроганным видом говаривал он о ее наследнике. По уверению его, а ему можно было верить, и многих других, Павел Петрович был в детстве прекраснейший ребенок и между тем чрезвычайно похож на отца своего, который, однако же, был ни хорош, ни дурен. В 1764 году отец мой после долгой разлуки посетил слепого и умирающего своего отца, принял его благословение и последний вздох, но наследства никакого, и, возвратясь в Петербург, был выпущен в армию с чином премьер-майора и определен в генеральный штаб. Отец мой охотно посещал Пензу. Он свел там дружбу с воеводою Андреем Алексеевичем Всеволожским, отличавшимся некоторой образованностью, кротким нравом и приятным обхождением. Некогда Слобода, а со времен царствования Алексея Михайловича провинциальный город, Пенза состояла тогда из десятка не весьма больших деревянных господских хором и нескольких сотен обывательских домиков, из коих многие были крыты соломою и имели плетневые заборы. Соборная каменная церковь, которая величиною едва ли превосходила многие сельские храмы, с тех пор построенные, и несколько каменных и деревянных небольших приходских церквей служили единственным ей украшением. Чтобы судить о неприхотливости тогдашнего образа жизни пензенских дворян, надобно знать, что ни у одного из них не было фаянсовой посуды. У всех подавали глиняную, муравленную. Зато человек, хотя несколько достаточный, не садился за стол без 24 блюд, похлебок, студней, взваров и пирожных. У одного только Михаила Ильича Мартынова, владельца тысячи душ, более других гостеприимного и роскошного, было с полдюжины серебряных ложек. Их клали перед почетными гостями, а другие должны были довольствоваться оловянными. Многочисленная дворня, псарня и конюшня поглощали тогда все доходы с господских имений. По случаю рождения первого внука Екатерины, столь славного Александра Палча, было во всей армии большое производство по старшинству. В сие производство попал и отец мой. Он пожалован полковником в Нарвский карабинерный полк сверхкомплекта. Тогда полковник был и чин, и место. Название полковых командиров не было употребляемо, а полковники, не имеющие полков, были приписываемы к ним сверхкомплекта и могли к ним почти и не являться и жить где угодно в ожидании назначения. И потому-то отец мой возвратился опять в свое поместье. Недолго, однако же, мог он подышать свободой и заняться хозяйством. Ему скоро дали Алексопольский пехотный полк, который был расположен на берегах Днепра, во вновь занятых тогда степях Новороссийского края. Начали строить Херсон. Явился сам Потемкин. В младенчестве моем я так много слышал о сём гиганте, столь внезапно свалившемся тогда во гроб, что мне невозможно, хотя вкратце, не изобразить его.